Уильям Кейт. Цена славы. Часть первая. Дым заволок зловещее и желто-зеленое небо. В неприятно холодной смеси водорода и метана, что составляло атмосферу Сириуса 5, не могло возникнуть открытого пламени. Но добело раскаленный мусор, оставшийся от недавней битвы, все же нагрел ледяной химический суп, и в нем сгустились осадки сернисто-азотных соединений. Багровые тучи неподвижно и угрюмо повисли в плотной чужой атмосфере. Грейсон Карлайл вгляделся в главный экран своего покрытого боевыми шрамами мародера. Со стороны города приближалась делегация. На темном фоне яркими вспышками виднелись выхлопы глайдеров непривычной конструкции. Экран был настроен на инфракрасное изображение. На горизонте позади автоколонны над отравленным мертвым ландшафтом нависал город Тяньдань. При обычном освещении это был громадный купол из серого металла, покрытый шлаковой коркой. В инфракрасных лучах купол, пышущий теплом из множества отверстий, походил на огромный фонтан огня. Грейсон, впрочем, не был настроен любоваться красочной панорамой. «Связь!» – буркнул он в переговорную трубку, торчащую возле губ. «Дайте изображение на мониторы». «Есть, полковник!» Голос лейтенанта Халида был так же сух и натянут, как и голос командира. «Передаю!» На четырех мониторах вокруг мостика Грейсона замерцали и заплясали взрывы статистических помех. Затем установились четыре различных изображения, ползущие снизу колонны. Головорез лейтенанта Гасана Халида, стрелец Исору Коги, викинг Чарльза Биара и беркут Лори Калмар. Каждый из них наблюдал за делегацией под различными ракурсами. Камеры, установленные на верхней поверхности боевых роботов, передавали картинку так, как ее видели сами воины. Изображения на экранах продолжали дергаться и трещать. Солнце этого мира Сириус был горячей юной звездой класса А1. Громкий голос которой с легкостью преодолевал бездну шириной в несколько астрономических единиц, лежавшую между Сириусом и его пятой планетой, периодически внося беспорядок во все местные видео и радиопередачи. Ближе всех к колонии оказался биаровский викинг. По данным, выведенным на его экране, расстояние между боевым роботом и ближайшим глайдером было около 2000 метров. Тяжело вооруженные, бронированные механизмы беспорядочно двигались вслед за передним глайдером с прозрачной пластиковой кабиной, продираясь через красноватые лучи жидкого аммиака. Грейсон проверил диспозицию остальных сил по тактической карте, выведенной на пульт отображения. Так, три боевые машины находятся в тылу. Четвертая несет вахту возле захваченного космопорта. Собственную группу Грейсон поддерживает одно из резервных подразделений, которое расположилось сейчас вдоль горного хребта лицом к городу. Он переключился на другую частоту. «Внимание! Контрольная проверка!» «Калмар, Беркут, проверяю!» – откликнулась лейтенант Лори Калмар. «Клей, Волкодав, готов!» Волкодав немногословного Делмара Клея стоял на низкой ледяной гряде ближе к северу. Там он сможет, если понадобится, отрезать противнику путь к отступлению. «Маккол! Мой малютка готов, сэр!» Рыжебородый Дэвис Монтгомери Маккол держал своего снайпера в резерве, дабы отразить возможный налет истребителей дома Ляо. Все мониторы группы зарегистрировали состояние готовности. Делегация приближалась. Внимание Грейсона вновь переключилось на дисплей биаровского викинга. «Биар, дай полное!» Картинка на мониторе послушно растянулась, и взгляд Грейсона уловил на ней белое пятнышко. Это был белый флаг, он трепыхался на хлыстообразной антенне переднего глайдера. Грейсон перешел на командную частоту. «Рэмидж, где ты находишься?» Сквозь наушники грейсоновского шлема просочился голос капитана Рэмиджа. «Мы на месте, полковник. Я разместил оба взвода позади высоты 103. Ребята окопались и ждут». «Хорошо. Будь наготове и жди моего приказа. Да поглядывай на шестерку. Может быть, это капитуляция». Он не закончил. Если эти глайдеры действительно посланы городом, чтобы обсудить условия сдачи, кампания на Сириусе 5 близка к завершению. Но вообще-то Грейсону следовало держать ухо востро. Делегация могла служить приманкой в какой-нибудь ловушке. В этом случае исход также близок, совсем другой исход. «Сделано, сэр! Наша шестерка прикрыта!» Наземные силы Ремиджа развернулись, чтобы отразить вероятную атаку противника. «Это поможет, если делегация окажется с подвохом». Глайдеры остановились в 150 метрах от группы Грейсона. В дрожащем воздухе продолжал мотаться белый флаг. Туда-сюда, туда-сюда. Из переднего глайдера послышался голос. Человек медленно, с сильным акцентом выговаривал слова. «Я есть посол Грегор Чандрасекхмкар, специальный дипломатический представитель правительства планеты Сириус-5. Меня, как лицо официально нейтральное, попросили выступить в качестве главы делегации от города Тяньданя. Я претендую на неприкосновенность, сэр!» Грейсон щелкнул тублером, переводя микрофон в режим передачи. «Полковник Грейсон Карлайл», — ответствовал он. «Командир Серого Легиона Смерти под началом Дома Марика и Лиги Свободных Миров. Вам предоставляется неприкосновенность, сэр». «Я принимаю неприкосновенность, сэр. Могу ли я двигаться дальше?» Грейсон глубоко вздохнул. «Не хотелось бы нарушать неприкосновенность, тем не менее, вы можете двигаться дальше, господин посол». Ведущий глайдер вновь пришел в движение, приближаясь к безмолвной линии боевых роботов. Поравнялся с ними, миновал. Грейсон провел своего массивного мародера на несколько шагов вперед, чтобы посланник смог узнать командира Серого Легиона, затем притормозил. Грейсон прекрасно понимал, что все может быть решено в ближайшее время. Он включил канал личной связи. «Лори!» «Здесь, командир!» – отозвалась из своего потрепанного беркута его помощник Лори Калмар. «Мы что, поверим этим?» «У нас нет другого выхода, Лори. Они просили о неприкосновенности». «Ну, этим-то мы никогда особо не злоупотребляли, командир». «Ну, да, наверное». Лори Калмар родилась и выросла на планете Сигурд, одном из жестоких полуварварских миров обширной периферии, за границей внутренней сферы. Пока Лори не вступила в Серый Легион Смерти, цивилизованные военные соглашения для нее мало что значили. «А в чем дело?» – Грейсон пытался шутить, но в голосе оставались командирские нотки. «Война по правилам слишком скучна для тебя?» «Да нет, просто я не доверяюсь, кому попало. Гляди, Грей, вон он идет!» Из глайдера выбралась одинокая фигура. Лицо человека было закрыто темными очками и дыхательной маской. Насущная необходимость в смертоносной сирианской атмосфере. Он выглядел совсем маленьким по сравнению с корпусом глайдера. Затем дым от перекореженных обломков партизана, валявшегося на ледяном гравии, постепенно скрыл человека из виду. «Пора», – произнес Грейсон. «Не спи, лейтенант!» Он снял свой нейрошлем и повесил его на кронштейн над креслом. Отстегнулся и стал пробираться к щели заднего люка мимо кучи инструментария, заполнившего командный мостик мародера. Вообще-то у боевых роботов имеется несколько люков. В полевых условиях обычно используется один, расположенный на задней поверхности фюзеляжа рядом со скорострельными орудиями. Долговязый Грейсон с трудом протиснулся в узкий проход, несмотря на то, что полагающееся количество снаряжения было урезано более чем наполовину. «Нам всем следует быть экономнее», – подумал Грейсон. «Если войска дома Ляо решили драться дальше, шаттлам Серого Легиона придется отступать, чтобы пополнить запасы амуниции». Из маленького шкафчика Грейсон вытащил защитный костюм с маской и начал переодеваться, с трудом умещаясь в столь тесном пространстве. Пока что компания на Сириусе 5, затеянная домом Марика, нынешним работодателем Серого Легиона Смерти, шла стремительно и не затихала. Они торчали на планете уже около 2 недель. За это время Легион участвовал в 3 больших сражениях плюс бесчисленное множество мелких стычек. Причем легионерам неоднократно удавалось прорывать линию обороны врага. Но последнее столкновение у Небесного Дворца оставило оборонявшихся боевых роботов противника разбросанными и разбитыми на голову. По всему было видно, что война подошла к концу. И все же Грейсон никак не мог избавиться от незатухающей необъяснимой тревоги. «Компания закончена», — повторил он. «Теперь нашим новым хозяевам, что сидят там на орбите, нужно заключать мир». Для Грейсона Карлайла подобные рассуждения не содержали в себе ни капли горечи. Удача повернулась лицом к наемникам Серого Легиона Смерти сверх всяческих надежд и ожиданий. Это произошло после благополучного завершения их последней по счету кампании на далекой Верзанде. Казавшаяся до смешного безнадежная революция, вспыхнувшая против мощи синдиката драконов, закончилась внезапной победой. Тамошний народ, слишком упрямый, чтобы смиренно наблюдать, как войска дома Куриты оскверняют его мир, обрел независимость. А Серому Легиону эта победа принесла богатство в виде захваченных боевых роботов, самой твердой и надежной валюты во всей галактике. Доля трофея, взятых на Верзанде, прибавила к силам Легиона целую роту, а запчастей резервных боевых роботов хватило бы еще на 1. Да в придачу множество танков, глайдеров, одноместных флайеров, оружия и прочей дребедени тоже на целую роту. Когда после этого Серый Легион снова посетил рынок наемников на Галатее, то обнаружил, что молва об их победах уже дошла до этих мест. От волонтеров, жаждущих вступить в подразделение Грейсона, просто отбоя не было. Как водителей боевых машин, так и простых пехотинцев. Каждый свободный наемник, казалось, считал своим долгом погреться в лучах славы Карлайла. Да и дом Марика вроде хотел того же. Грейсон втиснулся в кромешную каморку с металлическими стенами, тамбур мародера. Еще раз проверил, хорошо ли подогнана дыхательная маска, и откатил заслонку внешнего люка. «До сих пор нам везло», — подумалось ему. После Верзанди объединенное подразделение наемников Серого Легиона Смерти стало лакомым куском для гипотетических нанимателей. Дома Штайнера и Девиона предложили стандартные контракты, которые продолжали бы стравливать Грейсона и его людей с непримиримым красным драконом дома Куриты. Оба дома вдобавок предложили еще 2 заманчивых условия. Во-первых, ну естественно, деньги. Во-вторых, намного более привлекательную возможность мести. Впрочем, после Верзанди Грейсон обнаружил, что его жажда отмщения убийцам отца заметно поутихла. Теперь она сменилась неясной, гложущей пустотой. Трудно поддерживать пламя ненависти из года в год. После сокрушительной победы над своим старинным неприятелем на Верзанде он не ощутил удовлетворения. Скорее, к нему пришло усталое осознание того, что Легиону никогда не остановить Железного Марша, исчадия дьявольских сил синдиката драконов. В конце концов, один из больших домов все же предложил такое, от чего не смогли отказаться ни Грейсон, ни его воины. Они жаждали этого куда больше, чем мести. Дом Марика пообещал пристанище, их собственный мир. Это тоже стало победой Серого Легиона, и наградой должны послужить Хельмские земли. Неприятный, пронизывающий ветер трепал защитный костюм Грейсона. Он перебросил ноги через край узкого люка и сел на мародера верхом. Одной рукой в перчатке он держался за опору скорострельного орудия, установленного на спине боевого робота, а другой вытащил из специального отсека подвесной трап. Грейсон с грохотом размотал лестницу, и ее противоположный конец звонко шмякнулся о землю. Атмосфера Сириуса-5 состояла по большей части из азота и водорода. Воду же заменял жидкий аммиак. Температура на поверхности планеты редко поднималась выше -40 градусов Цельсия. И вода постоянно находилась в замерзшем состоянии. Горы льда растянулись по всей линии горизонта, застыв на фоне желто-зеленого неба. Они сверкали точно стекло в ультрафиолетовых лучах далекого Сириуса. Грейсон ступил с раскачивающейся лестницы на мерзлые камни. Сейчас, когда он просто стоял безо всякой опоры, а не восседал в удобном кресле на командном мостике своего мародера, Грейсон на собственной шкуре ощущал всю силу гравитации планеты. Особенно в коленях и спине. На Сириусе 5 не было жизни, кроме той, что основали здесь первопоселенцы на заре экспансии человека к звездам. Находящийся на расстоянии в миллионы световых лет от Терры Сириус был одним из ближайших ее соседей в галактике. Первый укомплектованный людьми аванпост на этой неуютной бесплодной планете был установлен около 9 веков назад. Немногим позже того момента, когда наконец стали возможны путешествия со сверхсветовой скоростью. В соответствии с астрофизическими представлениями тех давних времен, такие юные звезды, как Сириус, помине не могли иметь планетные системы. Поэтому единственной целью первой колонии на Сириусе 5 являлось изучение обстановки. И лишь спустя столетия там открыли значительные ресурсы тяжелых металлов и трансурановых элементов. Теперь этот мир был второстепенным феодальным поместьем конфедерации дома Ляо. В 29 веке китайские военачальники соорудили на Сириусе 5 промышленно-жилой комплекс, чтобы ресурсы планеты не пропадали зря. Этот комплекс и стал впоследствии известен как Небесный дворец. Представители дома Ляо завладели Сириусом в самом начале войн за наследие. И с тех пор этот мир постоянно служил мишенью для налетов дома Марика. Военные стычки между двумя домами тянулись с переменным успехом до настоящего времени. Грейсон вышел из длинной тени мародера на освещенную солнцем равнину. Свет Сириуса, проникая сквозь плотную атмосферу, несколько терял свою интенсивность и приобретал отчетливый зеленый оттенок. И все же Грейсону приходилось прятать глаза от ярких лучей. Хотя Сириус находился почти в 6 раз дальше от Сириуса 5, чем Солнце от Терры, его маленький слепящий диск представлял собой опасность для прямого взгляда даже при наличии защитных очков. На горизонте, прямо над серой громадной Тянь-Даня, Грейсон смог различить крохотную, но ярко светящуюся точку. Словно какая-то планета, поднимающаяся в вечернем небе, отражала свет звезды. Но Грейсон знал, что это вовсе не планета, а белый карлик, спутник далекого старшего брата, сиявшего над ним. За время своей подготовки Грейсон узнал, что белый карлик вращается вокруг Сириуса А по удлиненной орбите, и раз в 50 лет приближается к главному светилу на расстоянии около 10 астрономических единиц. Последнее сближение произошло в 2993 году, а очередное должно случиться через 17 лет. Во время таких прохождений карлик не прибавляет ни заметного света, ни тепла к излучению Сириуса А, но смотреть на небо в те годы, когда Сириус Б оказывается так близко к своему собрату, было опасно. Этот сдвоенный источник ультрафиолета мог сжечь сетчатку человеческого глаза даже в холодной атмосфере планеты. «Что же это за мир, в котором человек страшится взглянуть на небо?» – удивлялся Грейсон. Посланник города Тянь-Даня стоял в 30 метрах от него. Крошечная фигурка на фоне безбрежного ледяного простора. «Проверка связи», – глухо проговорил Грейсон в переговорное устройство своего шлема. Мешала дыхательная маска. «Мы слышим вас, шеф», – ответила Лори. Ее голос звучал тепло, а Грейсон как раз почувствовал, как замерзли его ноги, несмотря на толстую изоляцию ботинок. «Мы ведем наблюдение, он под 6 прицелами». «Хорошо, оставайтесь на местах, я иду». Он снова шагнул вперед, заставляя свои ноги удерживать вес в 1,5 раза больше, чем обычно. Стремительность, с которой Легион завоевал мир, принадлежащий дому Ляо, была удивительной. Наверняка лорд Гард, герцог Ирианский, а ныне главнокомандующий силами поддержки дома Марика, находящийся на орбите Сириуса-5, был изумлен последним боевым донесением Грейсона. «Последняя линия обороны противника у стен города прорвана», — гласилось ее послание. «Этот мир ваш, ваша светлость». Кое-кто из командного состава грейсоновского подразделения полагал, что лорд Гард умышленно насылал наемников на твердыни дома Ляо, пытаясь измотать легион. Эта последняя кампания была и впрямь труднее всех остальных, хотя и короткой. Подразделение потеряло более полусотни пехотинцев и троих воинов, водителей боевых роботов из числа новобранцев. Пока легион дрался, лорд Гард с целым батальоном регулярных войск дома Марика отсиживался на орбите, не пачкая рук и время от времени с этой недосягаемой для наземных сил Ляо высоты давал указания Грейсону. Однако ничего странного в таком поведении не было. Серый легион смерти был нанят специально, чтобы уничтожить силы Ляо на нескольких ключевых для дома Марика мирах, подобных Сириусу-5. С точки зрения высшего командования дома Марика, военные ресурсы на дороге не валяются, и дешевле купить наемников, чем использовать их боевую мощь, не теряя при этом собственных драгоценных боевых роботов и снаряжения. Но все же трудно было сражаться и умирать, зная при этом, что необходимое как воздух подкрепление совсем рядом, всего в нескольких тысячах километрах от тебя, и наблюдает за происходящим внизу с помощью сканеров. Еще труднее было слышать, как легионеры гибнут рядом с тобой. Сдавленные вопли Дженни Хастингс, когда через пробоину в ее центурионе просочила смертоносная атмосфера, до сих пор болью отдавались в ушах Грейсона. Сириус-5 был по-звериному беспощаден в бою. За прошедшие 2 недели обе стороны насчитывали не более 3 раненых. Даже небольшие бреши в амуниции или стенках боевого робота означали гибель. Тогда кислород проникал в насыщенную водородом внешнюю среду одновременно с ударом, либо вспышкой. Грейсон остановился в 10 шагах от одинокой фигуры человека. Тот, как бы прося, чем-то слегка поклонился. «Посол Грегор Чандрасинкар», – провозгласил он официальным тоном. «Специальный дипломатический представитель Федеративного Содружества в правительстве планеты Сириус-5 и Конфедерации Дома Ляо. Я предоставил себя в распоряжение отцов города Тяньдань и действую от их имени. Это приемлемо для вас, сэр?» Грейсон поклонился в ответ. «Безусловно приемлемо, господин посол. Я полковник Грейсон из Прада Карлайлов, командир Серого Легиона Смерти под началом лорда Гарда, герцога Ирианского и главнокомандующего 5-м экспедиционным корпусом дома Марика. В соответствии со всеми принятыми военными конвенциями и соглашениями, я обладаю полномочиями для ведения переговоров с вами и с теми, от чьего имени вы говорите. Мне были даны указания узнать об условиях капитуляции», – проговорил посол. «Отцы города признают свое поражение». «Так-так, компания впрямь окончена», – подумал Грейсон. Эта мысль не вызвала ни волнения, ни радостного трепета победы. Просто появилась мысль о том, что битва закончилась. «Всякое сопротивление на Сириусе-5 и всей планетной системе Сириуса прекращается», – медленно произнес Грейсон. «Вся военная электроника, включая сканеры, радары, незамедлительно выключается. Частоты, использующиеся военным командованием дома Ляо, должны передавать исключительно приказы о прекращении огня. Я уполномочен информировать вас о том, что специальные подразделения дома Марика прибудут в течение 30 стандартных часов для заключения формального соглашения о прекращении боевых действий. Местные жители, а также представители власти, должны полностью этому содействовать». «Разумеется». Такого рода содействие служило, помимо всего прочего, основой для формальных военных соглашений. «Будет ли Сириус-5 переведен под постоянный контроль Лиги Свободных Миров?» Иными словами, посол хочет знать, набег это или вторжение. Грейсон задумался. Да он и сам бы не прочь узнать об этом. Полковник покачал головой. Боюсь, что я не в курсе, сэр. По всей видимости, его светлость, главнокомандующий дома Марика, составит свой собственный список условий. Отцы города должны создать совет для обсуждения требований с его светлостью и официальными представителями Лиги Свободных Миров. Это все? Это все, что я собирался сообщить вам от имени дома Марика. Я хотел бы добавить кое-что от себя лично. Да? Ничего, что противоречило бы протоколу соглашения, господин посол. Мне нужен провиант. К тому же моим людям необходимо отдохнуть. Я, естественно, ручаюсь за их поведение. Посол кивнул. Я уверен, что это все можно. Устроить что-нибудь еще? Отряды дома Ляо, находящиеся в радиусе 50 километров от Тяньданя, должны немедленно сдать оружие. Если не будет никаких беспорядков, отпадет и необходимость во всеобщей регистрации либо интернировании. Чандра Сингхар опять поклонился. «Это очень любезно с вашей стороны, полковник. Такой жест будет оценен по достоинству». «Вы понимаете, что я не могу говорить за лорда Гарта», — уточнил Грейсон. «Его светлость может настоять на интернировании. Это является его неотъемлемым правом в соответствии с соглашением. Но все-таки...» — Грейсон пожал плечами. «Если тенданцы будут вести себя как подобает, я не вижу причин для какого-либо ограничения их свободы». «Я понимаю», – посол запнулся, словно прислушиваясь. Несомненно, он поддерживал связь с отцами Тяньданя с помощью передатчика, встроенного в защитный костюм. «Сэр, отцы города просили меня сообщить о полном принятии ими ваших условий и со своей стороны поблагодарить вас за проявленное благородство. Они сочли за честь быть побежденными прославленным Грейсоном из Прайда Карлайлов». В 10 километрах от того места, где Грейсон вел переговоры с посланником, в душной ноготе герметически закрытого глайдера смуглый человек с мрачными глазами откинулся от радиопульта. Он отложил прибор, который держал возле уха, и произнес медленно и задумчиво. «Ну, вот и все». Четверо людей, столпившиеся вокруг, внимали его словам. Они согласились на формальный мир. Сирианская кампания завершилась. «Мы можем приступать?» – обратился к нему один из четверки. Его защитный костюм был расстегнут ровно настолько, чтобы виднелась грудь. На алом фоне эмблемы, нашитой на карман, скалился черно-серый череп. Главный кивнул. «Никогда бы не подумал, что кто-то способен обернуться так быстро, как Карлайл. Это ведь в известном смысле даже стыдно». «Что стыдно, регент?» «Никогда не называй меня так, даже здесь!» Глаза воина расширились, словно он получил удар в грудь. «Я... простите меня, мой повелитель!» «Прощаю», — коротко ответил человек. «Но не забывай, ты слишком заметная фигура, чтобы допускать неосторожные слова или мысли. Это будет не кстати». «Да, да, мой повелитель, благодарю, мой повелитель». «Хорошо, можешь начинать подготовку», — он кивнул остальным. «Всем собрать своих людей. Дюк прибудет через 30 часов. Мы должны быть готовы».